И передо мной он таким предстал, заметил Дато. Не удостаиваете ли меня утешением? Или правда, Халил с надеждой оглядел Барсов, заметили в нем отражение солнца? Еще как заметили, с жаром проговорил Матарс. Недаром за сына приняли. Видит пророк почти сын. Давно было. Прибегает сюда жена чувячника, что раньше за углом моего дома в лачуге жила, и плачет. Ага, Халил, возьми моего сына в лавку прислужником. Трое у меня. Потом еще двоих успела родить, пока не случилось то, что должно было случиться. И ни одному кушать нечего. Как так нечего, удивился я. Разве твой муж не зарабатывает? Она еще громче плачет. Кушать должны пятеро, а проклятый Аллахом хозяин за одного платит. И все грозит выгнать. А сколько лет твоему сыну? Женщина заколебалась, затем твердо сказала, больше семи. Тут я неосторожно подумал, права женщина, прислужник мне нужен, хватит беспокоить старую Айшу. Дома работы много, и еще сюда спешит воду принести, цветы напоить, ковер вычистить, порог полить. Хорошо, говорю, приведи сына, о плате потом сговоримся. Какая плата, ага? Корми хоть раз в день, и, может, старые шаровары дашь. Просияв, сказала и убежала, а через час привела. Долго с изумлением смотрел я на... Нет, это был не мальчик, а его тень. Лишь грязные лохмотья, спутанные волосы, голова в паршах, желтое лицо убеждали, что он обыкновенный, похожий на всех детей, снующих по базару и вымаливающих подаяние у ворот мечети. Оглянулся, а от женщины даже следа не осталось. «Тебя как зовут?» — спрашиваю. Поднял на меня мальчик глаза и весело говорит... «Во славу шайтана Ибрагимом!» «Почему в таком разговоре шайтана вспомнил?» «А кто, как не он со своей женой, нас словно отбросы из своего жилища выбрасывает?» «Аллаха надо вспоминать, Ибрагим! Аллаха! Тогда почему он ангелов белыми и сытыми создает, халвой насильно кормит, а нас грязными и голодными?» «Тебя кто в такое святотатство вовлек, щенок?» «Никто, ага!» — осклабился. «Сам догадался». Мне трудно, на базаре толкаюсь целый день голодный, и слова сами в башку прыгают. Тут я смутился. Идем, говорю, я тебе полью на руки, потом покушаешь. Не беспокойся, ага, я привык. Раньше надо заработать, потом я совсем рассердился. Если не будешь слушать меня, говорю, я палку для твоей спины вырежу из кипариса или платана. Эти слова он сразу понял. Вышел за порог, покорно подставил ладони, я старательно поливал. Воды на целый дождь хватит, а руки все черные. Не иначе, как в бане надо тереть, чтобы соскоблить наросшую грязь. Дал ему лаваш, баранину, поставил чашу с прохладительным лимонным напитком, а сам отвернулся. Сейчас, думаю, рычать от жадности начнет. Но у лавки так тихо, как и было. Повернулся, смотрю, мой Ибрагим в уголок забрался и медленно, как сытый купец, откусывает то лаваш, то баранину и спокойно приникает к чаше. Машаллах, я тогда на свою голову кусок халвы ему подсунул. С жадностью проглотил, джам-джам, пальцы облизал и крошки с пола поднял. С тех пор, айвах, при слове халва дрожит. Позвал я Хамала, велел домой бежать. За служанкой Айшой. Хамал, арабская, носильщик. Принеслась старая, дух не может перевести. Что? Что случилось? Ничего, говорю, не случилось. Вот прислужника себе взял. Посмотрела Айша на прислужника и сперва расхохоталась, потом брониться начала. Эстек-пестек. Эстек-пестек. Рифмованная присказка, не имеющая смысла. «Разве четырехлетний обязан кувшин поднимать?» Я молчал. «Когда служанка живет в доме ровно столько, сколько тебе самому лет, она имеет право и ругаться. Ну вот она устала, я сказал, Айша, не притворяйся злой. Отведи Ибрагимова в баню, найми терщика на 4 часа». Терщик, банщик на востоке. «На 4 часа? Он и за 2 с твоего прислужника грязь вместе с кожей снимет. И пусть даже пылинки на нем не останется, продолжаю я, будто не расслышав. Пока будет мыться, купи одежду и на запас. Только дешевую не бери, непрочная. Цирюльнику прикажи красиво обрить.